Глава 3. Дом на вершине горы. Элеонора и Альма приземлились на узкой улочке, круто поднимавшейся по холму. По обеим сторонам улицы тянулись дома, но все они едва виднелись в гуще разросшихся садов. Узловатые корни деревьев выползали на нее подобно морским змеям. Брусчатка от них начинала дыбиться, затрудняя движение. Внезапно где-то рядом громко зашелестела листва. Альма повернулась на звук и увидела, как ветку сотрясло что-то большое и тяжелое. Она чуть не вскрикнула от страха, как вдруг в кроне показался человек. «Привет, Антонио!» — сказала Элеонора. Мальчик ловко шел по ветке, не останавливаясь до тех пор, пока та не затрещала под ним совсем уж угрожающе. Альма разглядела высокого темноволосого мальчика со строгим лицом. Она хорошо его помнила. Антонио прошел и слетание в числе первых. Что тогда, что сейчас, подбородок он держал гордо, ни на кого не глядя. «Добрый день!» — поздоровался он с Элеонорой. «Альма!» — кивнул он девочке. Тон его ничего не выражал, ни дружелюбия, ни вызова. «Что ты делал там наверху?» — поинтересовалась Альма. «Я член клуба садоводов Бельмелинга», — ответил Антонио. «Самый юный член за всю историю клуба». Ветер, который подальше от берега немного слабел, закачал деревья. «Что ж», — растерянно протянула Альма, — «ей еще никогда не доводилось видеть настолько запущенные сады. И много вас там, садоводов?» «Хватает», — неопределенно ответил Антонио. Всем своим видом он показывал, что Альма ему неинтересна. «И как нынче дела с садами?» — спросила Элеонора. «Цветут и пахнут», — кивнул Антонио. «А с клозетом Франца?» «Починили». «Отлично». Альма окончательно перестала что-либо понимать. Ясно было, что разговор на самом деле шел о чем-то совсем другом. Но вот о чем? Ей захотелось попросить рассказать это обычным образом. Но ведь не зря же ее Элеонора предупреждала. В Бельмелинге ничего обычным образом не делается. Бабушка попрощалась с Антонио и пошла вверх по узенькой улочке. Вскоре дорога уперлась в каменную лестницу. Ступени были короткие и неровные, а сама лесенка такой узкой, что подняться можно было едва-едва одному человеку. За лестницей начиналась лесная тропа. Альма с трудом успевала карабкаться вверх за Элеонорой. Листва и ветви соседнего сада постоянно задевали ее по лицу. «Но сколько можно?» — раздраженно крикнула Альма Элеоноре. «Вот скажи, ну какой в этом городе может быть клуб садоводов?» Элеонора сочувственно посмотрела на нее с вершины лестницы. «Альма, дорогая», — сказала она тихо, — «конечно, вовсе не обычный клуб». «Оглядись вокруг», — она усмехнулась. «Клуб садоводов Бельмелинга — кодовое название нашей службы безопасности. Благодаря листве у наших агентов надежная маскировка по всему городу. Очень удобно иметь такие обзорные пункты, не привлекая внимания обычных прохожих». «Так значит, Антонио был вовсе не садоводом, а самым молодым агентом службы безопасности». Этим он раздражал Альму еще больше. Они пошли в лес по каменистой тропе. Все выше и выше. Ни разу не свернули в сторону или вниз. «Участники учебного курса должны приходить пешком», — сказала Элеонора. «Новые правила безопасности». Альма следовала прямо за ней. От бабушки шел сильный, приятный аромат. С тех пор, как они виделись наяву последний раз, Альма не раз видела Элеонору во снах. Впрочем, сны — не то слово. Правильнее было бы сказать в кошмарах. Жестоких, мучительных, невыносимых. таких кошмаров, от которых Альма каждый раз просыпалась вся в поту. Мокрыми были и футболка, в которой она спала, и даже все постельное белье. Иногда ей снилось, что они не смогли выбраться из парламента тем июньским вечером после излетания. Пару раз снилось, что они не спасли Эдвина, ее дедушку. Зато от кошмаров становилось спокойно, когда она просыпалась. Они ведь не были правдой. Альма с Элеонорой сбежали из парламента. И Эдвин, который провел в заточении у Габриэлы 30 лет, тоже. И Авир Крувуль, мальчик, о котором Альма не могла думать без улыбки. Ей часто казалось, что по жизни она идет будто на ходулях, ненадежных, шатких, и никакой опоры толком нет. Но с появлением Авира все изменилось. Ей не хватало его широкой самоуверенной улыбки, неторопливого смеха, который мог придать важности любому моменту. На курсы солнцеловов Альме хотелось по многим причинам, но больше всего, потому что там будет Авир. С лета она о нем ничего не слышала. Телефоны использовались только в мире теней, то есть обычных людей. Гвардия Грубель могла прослушивать телефонные линии, и даже использовать кодовый язык было небезопасно. Говорили, что у гвардейцев глаза и уши повсюду, но Альма думала, что лучше бы говорили об этом пореже. От мыслей о премьер-министре в образе тысячеголового чудища ночи Альмы спокойнее не становились. Вместо телефонов солнцеловы использовали солнечную почту. Такие письма по форме и цвету выглядели как листочки деревьев. Их можно было раскрыть по стебельку и написать на них послание. Листочки, которые отправляли на солнечных лучах, имели клейкую поверхность и потому легко лепились к окнам. Но как их посылали, Альма не знала. А у самого Авира не было ее адреса. Она хотела бы расспросить его о многом. Что происходило, когда он ночью закрывал глаза? Видел ли он то же, что и она? Думал ли о Пузане, большом добром дядьке, который не выбрался с ними в ту ночь из парламента? Он остался там, чтобы они могли спастись. Кошмары о нем были хуже всего, потому что при пробуждении спокойнее Альме не становилось. Обычно после кошмаров о Пузане в плену у Габриэлы Альма просыпалась разбитая, беспомощная и насмерть перепуганная, как в ту ночь, когда видела его в последний раз. На следующий день после спасения из парламента, когда Альма уже была в безопасности, дома на Эвельсёе, она получила свое первое письмо по солнечной почте. Его она выучила наизусть. «Дорогая Альма, Эдвин еще не в лучшей форме. После 30 лет в плену ему придется оставаться в постели несколько недель, если не месяцев. Самостоятельно прилетать в наш дом на дереве я тебе запрещаю. Это слишком опасно для новичка. Сообщу, когда Эдвину станет лучше. С любовью, Элеонора». Симон выхватил у нее письмо из рук, не дав ей толком его дочитать. «Не в лучшей форме?» — переспросил он. «Что она имеет в виду?» «Не знаю. Может, у него горло болит, как думаешь? Или он слишком слаб? Или ушная инфекция?» Глаза у Симона забегали. «А ушные инфекции опасны в его возрасте? Надо бы почитать про это». Симон едва успел повидать отца после 30 лет плена, прежде чем Элеонора забрала Эдвина домой восстанавливаться. И в следующие несколько дней Симон летал от счастья, хотя чувства и были смешанными. Его наполняли радость и облегчение от того, что Эдвин был жив, беспокойство за здоровье отца, гнев на Габриэлу. Чувства сменяли друг друга так быстро, что Альма за ним не поспевала. «Так ведь можно поехать к ним и навестить», — робко предлагала она. «Слишком далеко. Неужели, собираясь вломиться в нашу жизнь, она не могла поселиться где-нибудь поближе?» Слово «она» Симон произносил с особым нажимом и нахмуренными бровями. И подразумевал он Элеонору. Отношения между матерью и сыном потеплели, но не слишком. «Не так уж и далеко, если бы мы полетели, цыц!» — оборвал ее Симон. «Не произноси это слово в нашем доме. Слышать не хочу ничего о том, что ты передвигаешься не пешком. Колесные транспортные средства тоже разрешены, конечно». Внезапно лес расступился. Невысокая изгородь отделяла их от плато с домиком на вершине. А по другую сторону изгороди, насколько хватало глаз, тянулись извилистые горные кряжи. Альме показалось, что она увидела край света. Она стала рассматривать домик, одиноко стоявший на плато. Коричневые стены с белыми наличниками и травяная крыша навевали мысли о Рождестве. Но не успела Альма толкнуть калитку, как Элеонора ее остановила. «А это предоставь мне», — сказала та. Бабушка присела, подалась вперед и положила палец на боковую сторону третьей справа доски, почти у самой земли. Не касаясь больше ни единой точки, она прижала палец покрепче и слегка провела им вверх. «Датчики», — объяснила Элеонора. «Нельзя, чтобы всякий зевака тут околачивался незамеченным. Если пройти чуть дальше, за треугольную отметку на этой доске, в штабе сработает сирена. Не забывай об этом, пожалуйста». Мне доводилось там сидеть, когда солнцеловы, задумавшись, входили сюда просто так. Элеонора скорчила гримасу. «Знаешь, как по ушам бьет?» «А почему бы просто не выстроить забор повыше и не запереть калитку?» — спросила Альма. Она понимала, что секретность необходима, но не понимала, зачем самим создавать такие сложности. Элеонора остановилась, придерживая калитку и пропуская Альму вперед. «Высокий забор вызывает у теней любопытство, Альма. Высокий забор и запертая дверь вдвойне. А любопытные тени нам тут нужны меньше всего. Чем больше их пытаешься отвадить, тем больше им хочется войти. Странные создания, эти тени». Когда Альма вслед за Элеонорой перешагнула высокий порог, под их ногами заскрипел старый дощатый пол. В помещении с низким потолком было темно и пусто. Но Альма, которая уже несколько месяцев назад познакомилась с жизнью солнцеловов, знала, что искать. Квадратный люк на полу. Вход в подвал. «А там перейдем на 11-й», — сказала Элеонора. 11-м уровнем называлась скорость, с которой тянулась нить времени. -11. Альма посмотрела на часы с темно-зеленым ремешком на запястье. Часы были необычные, а кругулевы. Она получила их в подарок от Элеоноры в тот самый день, когда впервые встретила Авира в подвале обычной часовой лавки в Стольбю. Альма провела рукой по циферблату и нажала на золотую кнопочку на его боковой части. В то же мгновение циферблат разделился пополам и перевернулся. Сверху, где только что была цифра 12, появился 0, а по обеим сторонам шли маленькие цифры, которые снизу сходились на 32. На левой стороне около каждой из них был приписан минус, а на правой — плюс. Кругулевы часы показывали скорость времени. Стрелка на часах Альмы сейчас замерла точно на нуле. Это означало, что ее собственное время течет сейчас с той же скоростью, что и обычное, которое у солнцеловов называлось сейчасным. Альма нащупала свою нить времени и щелкнула. В тот же миг стрелка переместилась на -11. На 11-й самое привычное время для солнцеловов. «Позвонишь, пожалуйста», — попросила Элеонора, которая тоже прищелкнула свою нить до 11-го, и потому ее время шло с той же скоростью. Она указала на стену прямо за спиной Альмы. То, что на первый взгляд казалось выключателем, при внимательном рассмотрении и правда оказалось искусно замаскированным звонком.